Глава 26. Элина. Огонь дарит жизнь и оставляет после себя запустение. Он высвечивает твоих истинных друзей, но в его тенях могут скрываться враги. С огнем и всем, что им порождено, следует быть настороже. Из дневников Ному, жрицы Пламенного Ордена. Элина смотрела на монитор. Джангир, заламывая руки, метался по камере. Он провел там всего 2 дня, но по спутанным сальным волосам казалось, что больше. Белая курта свисала с плеч и трепыхалась при каждом шаге. Вдруг Джангир замер, будто услышал чей-то голос, затем забубнил себе под нос, но что именно, микрофоны не улавливали. «Похоже, свихнулся», — заметил Яссен. «Никак не оправится от шока», — сказала Элина. Джангир сел на пол и, обхватив руками колени, принялся раскачиваться взад-вперед. По движениям губ Элина сразу узнала молитву «Священная птица, да помилуй в огне твоем избранных своих». Джангир повторял эти слова снова и снова, крепко зажмурившись и изо всех сил напрягая пальцы, как если бы молитва была спасительным камнем посреди песчаной бури. «Будто одной веры достаточно, чтобы очиститься от грехов», — подумала Элина. «Нет». Она не могла найти у себя в сердце жалости к Джангиру. Он устроил бойню в парке и солгал, что протестующие были вооружены, а придя домой той ночью, наверняка не сокрушался так, как сейчас. Ты не просил пощады у Феникс тогда, с чего ей прощать тебя теперь? Однако Джангир продолжал читать молитву, причем с не менее истовым рвением, чем Усайны, остальных жрецов и других истинно верующих раванцев. Откуда в человеке столько веры, особенно когда он грешен и отвернулся от Бога? У Элины защемило в груди, пронзительно и больно, она почесала обожженные пальцы, масло алоэ заживило ожоги, но не стерло из памяти жалящее проникновение пламени. Яссен осторожно разжал ей кулак. «Так вы себя пораните», — мягко произнес он. «Ничего не могу с собой поделать», — ответила Элина, однако высвобождать руку не стала. «В чем дело?» «Вы очень храбры», — сказал Яссен, глядя на ее покрасневшие пальцы. «Я видел вас и в храме, и на арене. И сейчас», — он посмотрел ей в глаза, — «может, вы и не умеете держать огонь, но, в отличие от короля, не боитесь бросить вызов несправедливости этого королевства. Подобно Феникс, которая вершит правосудие и сжигает нечестивцев», — добавил он, криво усмехнувшись. «Вот тут-то ты и ошибаешься. Я совсем не Феникс, не могу даже заставить себя в нее верить. Я видел, с какой мольбой вы смотрели на статую в храме. В вас больше веры, чем у всех них вместе взятых. Вы верите в Раванс». Элина почувствовала, как влажнеют глаза. Все это время она считала, что в ней нет ни веры, ни авторитета, она не может держать огонь, потому что не верит в Феникс, а без ее огня ей не стать сильной королевой. Она не была безжалостной, как отец, но Раванс принадлежал ей так же, как и ему. И она, не колеблясь, отдала бы жизнь за свое королевство. Было неловко от того, что Яссен продолжает смотреть ей в глаза, держа за руку, а еще от того, что он видит ее насквозь. И все же Элина не отвела взгляд и ответила улыбкой. «Я вижу, какая вы, Элина», — тихо сказал он. Открылась дверь, и вошла Ферма. Яссен тут же разжал пальцы и отстранился, приветственно кивнув Юми. «А, это ты?» — быстро проговорила Элина и озабоченно добавила. «Дия сказала, что вчера ты взяла отгул. Как себя чувствуешь?» Волосы Фермы, обычно аккуратно заплетенные в косу, были распущены и всклокочены. «Мне немного не здоровилось, но сейчас уже лучше». Юми переглянулась с Яссеном. «Прошу простить за опоздание». Элина взяла Ферму за руки и всмотрелась в ее лицо. «У тебя точно все хорошо?» «Да, хочешь убедиться? Пошли на арену», — предложила Ферма с усмешкой, и Элина почувствовала облегчение, небольшое. «Поговорим после», — прошептала она так, чтобы слышала только ее копье. «Смотрите, кажется, он закончил», — сообщил Яссен. Элина повернулась к монитору. Джангир сидел на краю койки, он больше не трясся и оглядывал камеру, будто ожидая, что из теней вот-вот кто-то выскочит. Она подошла к панели. «Джангир, вы меня слышите?» Тот поднял взгляд на зеркало. «Ваше высочество! О, хвала, Феникс на небесах! Освободите меня и допросите Варуна об отчетах!» «Джангир», — произнесла Элина со вздохом, — «отец не делал никаких заявлений в прессе по поводу ареста. Он заперся в своих покоях и никого не желал принимать». Она закусила губу. В глубине души она надеялась, что Лио услышал ее и готовится действовать. Элина снова нажала на кнопку коммуникатора и заговорила бесстрастно. «Джангир, вы пробудете здесь до коронации, а затем предстанете перед моим судом. Вам вменяется в вину убийство, измена». «Это клевета!» — вскинулся Джангир. «Я не убийца и не шпион! Спросите короля! Я требую встречи с ним!» «Исключено!» — отрезала Элина. «Король без меня ничто!» — воскликнул Джангир, спрыгивая с койки. «Я склонял людей на его сторону, собирал толпы на его выступления, добывал сведения для солдат. Без меня золотошапошники обратятся против него». «Они уже обратились», — сказала Элина, — «против вас». Джангир вновь принялся кричать, но звук пропал, и на экране появилось лицо стражника. «Ваше высочество», — произнес он, — «к вам пришел Варун, требует встречи». Элина напряглась и обменялась обеспокоенным взглядом с Яссоном и Фермой. На мониторе опять возник Джангир, рот его беззвучно разевался. «Яссон, беги к королю», — велела она, — «передай, что я хочу его видеть, срочно, придумай что-нибудь». Ферма, она обернулась к своему копью. «Отведи Варуна во внешнюю приемную, подальше от слуг». Ферма кивнула, но по лицу Яссона пробежало выражение, от которого у нее похолодело в животе. «Думаете, он все понял?» — спросил Яссон. «Тебе бояться нечего», — твердо ответила Элина и сжала его руку. «Мы с тобой заодно, помнишь?» Ферма посмотрела на них обоих, но ее взгляд прочесть было нельзя. «Есть только один способ узнать». «Прелестный чай, ваше высочество», — сказал Варун. «С имбирем, кажется». «А драк вали чай. Мой любимый напиток», — кивнула Элина, но сама не пила. Варун окунул в чашку печенье и с громким хрустом откусил. Затем окунул снова, но оно рассыпалось и утонуло в чае. «Мать моя, золото!» — буркнул он. «Не беспокойтесь, сейчас вам принесут новую чашку». «Нет-нет, не надо», — замотал головой Варун. «Благодарю, ваше высочество». Элина ждала, нетерпеливо постукивая пальцами по блюдцу. В очаге, разгоняя тишину, потрескивал огонь. Варун отхлебнул еще чаю и подобострастно улыбнулся. Она по-прежнему молчала. «Пусть гость начинает первый», — так ее учили. Затяжное молчание помогает узнать, что скрывается за внешней любезностью. Варун держался подчеркнуто вежливо, однако Элина видела, как у него нервно дергается колено, а глаза то и дело стреляют на дверь. На верхней губе поблескивали капельки пота, при очередном глотке он на мгновение встретился с ней взглядом, но тут же опустил голову. «Он что-то знает», — подумала Элина, — «и это заставляет его нервничать». «Ваше высочество», — сказал Варун, наконец опуская чашку, — «я оказался в затруднительном положении». «В каком?» — спросила Элина. «Такое дело», — он облизал губы. «Арест Джангира привел верных последователей Его Величества в замешательство. Они не знают, к кому обращаться, и задают вопросы. Кто-то должен ответить, а король хранит молчание». Элина осторожно кивнула. Именно этого она и добивалась, однако торжествовать было преждевременно. «И каких ответов они хотят? Например, планирует ли Ваше Высочество судить Джангира?» «Да, если мой отец меня не опередит». «Понятно, бедный Джангир. Простите, я успел к нему привязаться», — произнес Варун, хотя в глазах у него не было скорби, и блюдечко в пальцах не дрожало. «Однако предатель есть предатель, так я товарищам и сообщу». «И товарищи вас послушают?» Варун с вызовом вскинул голову. «Еще как, ваше высочество! Правда, есть небольшая проблема. Кое-кто пытается сбить их с пути. Лилат считает, что отчеты поддельные и что это моих рук дело, и он сам хочет стать во главе золотошапошников. А вы что думаете об отчетах? Разве можно им не верить? Медленно произнес Варун, глядя на Элину. Особенно таким? Элина отпила чаю. Таким нельзя. Несколькими неделями ранее один информатор сообщил мне, что Джангир — джантарский шпион. Более того, передал мне эти отчеты с призывом их обнародовать. Однако я не спешил, поскольку он, точнее она, показалась мне весьма странной. Элина, как ни в чем не бывало, продолжила пить чай, но сердце у нее вдруг отчаянно заколотилось. Сохраняя хладнокровие, она встретила взгляд Варуна. «И чем же?» «В клубе она применила один прием из Унсунга. Сначала я подумал, что она солдат, элитный налетчик из армии Его Величества, а вчера на арене выступал боец, который двигался точь-в-точь, как она». У Элины внутри все обмерло. «Вы, ваше высочество». «Совпадение и не более того», — сказала она, но тут Варун извлек из карманов два глокома. Приемная вдруг будто сжалась. Не спеша Варун перевернул оба кома, демонстрируя эмблему с феникс. Однако страшнее было то, что на одном из комов красовался герб с двумя скрещенными трос-клинками. Такие могли носить с собой только члены королевской семьи. — Вот, возвращаю, ваше высочество, — сказал Варун. — Дура, дура, набитая дура! У Элины отнялся дар речи. Она оставила парный ком на случай, если Варун захочет с ней связаться, и, как все ее комы, он был отмечен фамильным гербом. Она забыла об этом, когда подсунула голоком Варуну в карман. «Ну почему я не подумала наперед? Мать моя золото! Я должна была это предусмотреть!» Но не предусмотрела. Она не Лио. Элина отставила чашку и разгладила сари. Принудила себя оторвать взгляд от комов и посмотреть на Варуна. Золотошапошник больше не улыбался. «Чего ты хочешь?» — спросила она. «Вашей поддержки против Лилата», — ответил он. «Я хочу, чтобы после коронации вы первым пригласили меня на Дворцовый холм, пусть все видят, кому благоволит новая королева. И я хочу...» Он похлопал по комам, чтобы Джангира приговорили к смерти. Какое-то время Элина молчала. Варун откинулся в кресле. Он больше не ерзал, а просто потягивал чай, макая в него очередное печенье. Элина слушала, как он жует, и тревога, которую она увидела в глазах у Яссена и ощущала у себя в животе, постепенно рассасывалась. «Я этого не сделаю», — сказала она. Варун замер, не донеся печенье до рта. «Нет? Тогда я расскажу всему королевству, что принцесса строит козни против золотошапошников. Изготовила подложные отчеты, подставила невиновного. Мои знакомые в королевской разведке говорят, что у Муфтасы пропала печать, а потом загадочным образом вернулась. Уверен, Муфтаса не станет молча смотреть, как вешают человека, который верой и правдой служил вашему отцу. Ты же сам только что требовал казни для Джангира». «У нас есть свои разногласия», — сказал Варун, — «однако он полезен, и многие золотошапошники любили его как родного». «Ничего у тебя не выйдет», — отрезала Элина. «Муфтаса не станет свидетельствовать против своей будущей королевы». «А ваш отец?» — Варун подался вперед. «Он тоже промолчит?» Элина вспомнила, с каким разочарованием Лио смотрел на нее, когда понял, что она сделала. Уж лучше бы он пришел в ярость, наорал, как на девчонку. Однако он промолчал и теперь не желал с ней разговаривать. «Вы затеяли опасную игру, ваше высочество, и, полагаю, поставили не на тех людей», — улыбнулся Варун, поднимаясь и пряча комы в карман. «В общем, подумайте». Глядя на него, Элина думала об Ишанте с развороченной грудью, о протестующих на улицах, о Яссене, который держал ее за руку и говорил, что в ней больше веры, чем в ком бы то ни было. Наконец, она уверенно встала. После всего содеянного она просто не могла отпустить Варуна с голокомами. Элина стремительно пересекла приемную и, схватив золотошапошника за руку, защемила ему нерв, как тогда в клубе. Ворон вскрикнул и обмяк. Двери распахнулись, и в помещение влетела Ферма. «Элина!» Она уже выкрутила Ворону руку, прижала его к стене и достала у него из кармана коммы. «Ферма!» — спокойно велела она, не обращая внимания на вырывающегося золотошапошника. «Брось этого наглеца к Джангиру. Вдвоем им будет не скучно». Она отпустила Ворона, и тот с хныканьем осел на пол. При ее приближении огонь зашипел, а когда Элина бросила туда комы, пламя тут же взвилось вверх, кусая воздух. Она не отшатнулась и смотрела, как сгорают доказательства Ворона. «Это беззаконие!» — воскликнул тот. «Так нельзя!» «Беззаконие!» — Элина чуть не расхохоталась. «Беззаконие — это то, что произошло в парке». «А впрочем...» — произнесла она, не оборачиваясь. «Запри его отдельно. Пусть поразмыслит в одиночестве. А людям сообщи, что у Джангира объявился сообщник, и мы его поймали». Ворун засопротивлялся, но куда ему против Фермы? Послышалось шарканье, сопение, а затем все стихло. Элина продолжала смотреть на пламя. От очага исходил едкий запах плавящегося пластика. «Элина?» Она обернулась. Ферма снова стояла в дверях. Волосы у нее были собраны в косу, опускающуюся до самого бедра. «Ферма?» Она ожидала, что Юми станет ее ругать и уговаривать отпустить Варуна. Элина заранее напряглась, но удивительное дело, Ферма ее обняла. «В следующий раз», — сказала она Элине на ухо, — «просто кричи. Я лично вздерну ублюдка». Элина издала похожий на всхлип смешок. Ферма еще раз крепко сжала ее, потом отпустила. Раздался стук в дверь, и в приемную вошел Яссен. «Король!» — начал он и замялся. «В общем, он велел оставить его в покое и не выдумывать срочные поводы». Алина закусила губу. Она ожидала чего-то подобного, и все равно безразличие отца задевало. Ферма поймала ее взгляд и кивнула. «Яссен, оставишь нас?» — попросила Юми. «Я буду рядом, если вдруг понадоблюсь». Он посмотрел на Элину и вышел. «Что ты задумала?» — спросила она у Фермы. «Вид у тебя жуткий, как перед выходом на арену». «Я собираюсь совершить большую глупость». «Ферма?» Копье улыбнулось. «Пойдем». Они прошли через тускло подсвеченные солнцем каменные арки центрального двора, широкие самшиты с желтоватыми ветвями, усыпанными бледно-розовыми цветами, шелестели на ветру. Свернув за угол, они вошли в заднее крыло дворца. Коридоры здесь были такими же высокими и богато украшенными, только висело меньше картин и реже встречалась каменная резьба. На сводчатых потолках сияли красные перья, символ дворцовой стражи. Стремительным шагом с развивающимися за спиной волосами Ферма направлялась к угловой башне. Дойдя, они встали на каменную платформу, служившую подъемником. «Куда мы?» — спросила Элина. Она редко бывала в гвардейском крыле, да и то лишь вместе с Фермой, а наверх Юми ее вообще ни разу не брала. Платформа остановилась, и они шагнули в узкий темный проход. «Сюда», — сказала Ферма. Путь им освещали полосы света. Перед дверями парили в воздухе голограммы с именами гвардейцев. Проход заканчивался ничем не примечательной деревянной дверью, без символов и табличек. Ферма прижала ладонь к сенсорной панели, и замки отщелкнулись. За дверью оказался зал, такой же просторный, как и передняя в Элининых покоях. Пол был сплошь устлан тренировочными матами, а по стенам и потолку тянулись около дюжины зеркал. Небольшой коридор соединял зал с кухней, отделанный черным пустынным камнем. В угловом святилище курились благовония, однако изображение Феникс Элина там не увидела. Присмотревшись, она различила в нише черную статуэтку, многорукую богиню. Ее ярко-алый рот был раскрыт в боевом кличе, а руки сжимали разнообразное оружие, в том числе и незнакомое Элине. «Это же...» — начала она. «Да, это богиня», — подтвердила Ферма. Она хлопнула в ладоши, и зажглись гололенты, освещающие зал. «Богиня Юми». «Я думала, ты веришь в Феникс», — заметила Элина. Она не раз видела, как Ферма стоит на коленях у вечного пламени, шепчет молитвы и мажет пеплом лоб. «Верю. И в нее тоже». Ферма преклонилась перед святилищем, подержала ладони над курильней, а затем провела ими по волосам. «У Феникс и богини много общего. Обе яростно защищают свой народ, обе считаются повелительницами огня. В легендах Юми говорится, что Феникс и богиня родились от одного пламени». «Сначала было три вида пламени», — вспомнила Элина, и вдруг ее осенило. «Так вот, чем интересовалась моя мать. Почему ты раньше мне не рассказывала?» Ахна не делилась со мной своими изысканиями и догадками. Однако вчера в храме я кое-что поняла. Ферма замолчала, лицо у нее помрачнело, и Элина взяла наставницу за руку. «Что, Ферма, что ты от меня скрываешь?» Ферма подняла глаза, влажные и полные боли. «Мое сокровище!» «О чем ты?» «Твой отец попросил, чтобы я этого не делала», — сказала Ферма. «Я притворилась, будто согласна, но я не могу лишить тебя того, что твое по праву». Лина коснулась ее щеки. «Ты хочешь сказать, — медленно проговорила она, — что знаешь, как управлять огнем?» Губы Фермы болезненно искривились. Элине почудилось, что внутри Юми идет какая-то непонятная борьба, однако та кивнула и крепко сжала ей руку. «Да, именно так. Я хочу, чтобы у тебя было все, даже огонь, если он тебе так нужен». «И как его получить?» — шепотом спросила Элина. «У меня есть мысли». Ферма встала, сверкая отражением во всех зеркалах. «Сохранились предания о Юми, владевших огнем. Они были верными воительницами богини, и она даровала им силу огни, а одной вручила свой огненный посох». Ферма нажала на панель, и тренировочные маты с гулом разъехались в стороны, открывая взору глубокий колодец с крошечным огоньком на дне. «Возможно, танец в свитке посвящен вовсе не Феникс», — сказала она, — «а богине Юми». «Но я же ничего не знаю о богине», — удивленно произнесла Элина. «Я и в Феникс почти не верю». «Чтобы держать огонь, одной веры так и так не хватит. Теперь встань в первую позу. Давай». Элина вдруг застеснялась и, потупившись, посмотрела на свои обожженные пальцы. До сих пор она пробовала исполнять танец огня только в одиночку. «Да я как-то...» Взмахнув волосами, Ферма сбила ее с ног. «Где твое равновесие?» Элина застонала и потерла ушибленный зад, волосы Юми зашевелились, превращаясь в острые иглы. Она напоминала пуму, медленно приближающуюся к добыче. Элина настороженно поднялась. «Ноги шире», — велела Ферма и положила руки ей на талию, после чего силой раздвинула ее ступни в стороны. «Ты должна стоять крепко, как дерево, непоколебимо, как скала». Она сама широко расставила ноги, перенеся вес на пятки и отведя плечи назад. «Вот так. Видишь?» Элина и все ее 12 отражений повторили за наставницей. «Прямее», — сказала Ферма, хлопнув ее по пояснице. Элина кивнула, хотя чувствовала, как ноги у нее дрожат от напряжения. «Хорошо. Теперь переходи в следующую позу». Элина оторвала левую ногу от земли и сложила руки за спиной, словно крылья пустынного воробья. Пламя медленно потянулось влево. Она наклонилась вправо, пламя за ней. Элина расплела ноги и перешла к следующей фигуре танца. Ладони выставлены вперед, пальцы растопырены, разум чист. Лотос. «Подумай о самом ярком, что видела в жизни», — говорилось в свитке. Но когда она представляла себе вечное пламя, огонь становился неуправляемым, значит, она ошибалась. Самое яркое — это не огонь. Огонь — это источник ярости и разрушения. Элина отчаянно захлопала ресницами, чтобы смахнуть стекавший в глаза пот. Нужен был другой образ, не вечное пламя, что-то поддерживающее, успокаивающее. Она подумала о матери, но воспоминание было слишком расплывчатым. Отец походил скорее на тучу, нежели на источник света, а про богиню она и вовсе ничего не знала. И тут ее взгляд остановился на Ферме. Та улыбнулась в ответ. «Хорошо, теперь стой ровно». «Моя Ферма, самая яркая, вот оно, улыбка наставницы, которую Элина видела сейчас. Ее объятия, теплые и крепкие, дарившие чувство безопасности, надежда в ее глазах. Вера Фермы в нее одолевала любые недостатки и укрепляла Элинин дух, напоминала ей, что она сильная и что у нее все получится. Пламя начало разгораться. Элина погрузилась в свои детские воспоминания. Вот она прячется в саду, а Ферма делает вид, будто не знает, где ее искать. Элина, затаившись, наблюдает за Юми из-под ветвей баньяна, и вдруг та возникает прямо за спиной. Это пугает и веселит одновременно. Ферма всегда ее находила, всегда знала, где искать. Пламя поднялось выше. Элина согнула палец, огонь закрутился спиралью. Не прекращая думать о Ферме, Элина сделала пируэт и приняла очередную позу, вывернула ступни и подняла руку, как будто хотела достать до звезд. «Паук. Огонь видит все, подобно пустынному пауку», — говорилось в свитке. Элина представила себе древних паучих пустыни, а в их рядах Ферму. Та горделиво возвышалась среди других воительниц, и ее волосы развивались на ветру. «Так, так», — прошептала Юми. Элина наклонила голову и закинула ногу за себя, коснувшись ступней затылка. «Дерево. Огонь бессмертен и непокорен. Припади корнями к его жару и правде». Она подумала о пустыне в летний день, о золотом мареве, парящем над барханами, о раскаленных камнях, по которым нужно прыгать, пока не окажешься под навесом. Жар мог быть мягким, как материнский поцелуй, а мог быть беспощадным, как слепящее солнце, и все же Элина раскрывалась ему навстречу, словно цветок. Она впитывала его, пускала в свое сердце, позволяла заполнить ее изнутри. Пламя шипело и разрасталось. Она свела ноги вместе, раскрыла руки и закружилась, а пламя, потрескивая, удлинялось. Она замерла, поднялась на носочки и обвела себя руками, скручиваясь в змею. «Одни боятся огня, а другие учатся подчинять его», — гласил свиток. Ахна бросилась в вечное пламя, потому что любила его. Лио управлял огнем, потому что нуждался в этом. А Элина? Как быть ей? Балансируя на носочках, она пристально смотрела на пляшущие всполохи. Вдруг огонь стал выползать из колодца. Его языки лизали воздух, как бы пробуя на вкус. «Элина!» — предостерегающе произнесла Ферма. «Не расслабляйся!» В отражениях Элина видела, как пламя растет и растет. Она вскинула руки, сжав одну в кулак, а другой подманивая пламя. Оно послушалось и прыгнуло к ней. Ферма отпрянула в сторону, а Элина поймала огненный язык на ладонь и удержала его. «Священная птица на небесах!» — прошептала Юми. Элина смогла улыбнуться, несмотря на то, что кожа от жара начала тлеть и морщиться. Заметив дымок, Ферма испуганно крикнула: «Брось его!» Но пламя лишь раскалилось сильнее, ладони запульсировали от боли. «Я не могу!» — зашептала Элина. «Брось!» И вдруг пламя с шипением устремилось к зеркалам. Перед тем, как стекло разлетелось вдребезги, Элина увидела себя. Одинокую, дрожащую и беспомощную, с черными обгоревшими руками. Ферма вскочила, схватила мат и прыгнула на пламя, накрывая его собой. Огонь зашипел, и Элина почувствовала, как его боль пронзает ее насквозь. Она упала на колени и закричала, задыхаясь: «Хватит! Не надо!» Однако Ферма налегла сильнее, и пламя с последним вздохом потухло. В наступившей тишине Элина посмотрела на Юми, и в ее глазах, так же, как в осколках разбитых зеркал вокруг, увидела собственные сомнения. «У меня ничего не получится», — сказала она. Ферма медленно встала и подошла к ней. Хрустя стеклом, она присела рядом с Элиной и взяла ее обожженные руки в свои. «Тебе просто нужно потренироваться», — сказала она. «Когда, Ферма? Огненные гуляния начнутся уже завтра, а коронация — на следующей неделе». Она высвободила руки. «Здесь чего-то не хватает. Последняя поза на свитке неразборчива. У мамы наверняка была копия или еще какой-то текст с пояснениями. Пойдем, Ферма, поищем у нее в сундуке». Но Юми не двинулась с места. Ссутулившись, она смотрела на разбитое стекло, на пустой колодец. Каждый в твоей семье, кто соприкоснулся с пламенем, в итоге терял рассудок. Еле слышно проговорила она, затем посмотрела Элине в глаза. Так было с твоим дедом, потом с твоей матерью. Король тоже сам не свой, а следом придет и твоя очередь. Я ошиблась, Элина. Нужно остановиться. Возможно, это и к лучшему, что ты не можешь держать огонь. У Элины вырвался язвительный смешок. «Все мне так говорят. Выходит, и ты с ними заодно». «Элина, а я ведь о тебе думала, о том, как ты всегда в меня верила, как меня защищала. Мать моя золото, Ферма, только благодаря тебе я смогла хоть ненадолго подчинить пламя». Юми поднялась, и волосы у нее за спиной переплелись. «Элина, неужели ты не видишь? Огонь губит твою семью, Раванс...» «Он мой по праву рождения, ты сама так сказала», — отрезала Элина. «И если, чтобы заполучить его, мне нужно пройти сквозь пламя, я пройду». Ферма печально покачала головой. «Похоже, ты и правда ничего не понимаешь».